Этот вопрос касается работы, арбайтен, касается сетевого маркетинга. Сетевой маркетинг – это когда распространяют различную продукцию, распространяют ее из рук в руки, вот, создают специальную сеть по принципу пирамиды, и доходы от этого, они умножаются. Чем больше ты сагитируешь людей, чтобы торговали этой продукцией, часть прибыли будет идти тебе. Вот. Для того, чтобы заниматься сетевым маркетингом, надо посвящать себя для этого. Там есть свои собрания, презентации. Нужно эти вещи посещать. Чтобы был успех, надо поглощенным быть этой системой, вжиться в нее, иначе успеха не видать, не видать успеха. Сегодня распространяются через эти компании вот, сетевого маркетинга, ну, например, у нас на Украине какие известные? NSP, MWay, Oriflame, Herbalife, Тяньши. Ну и многие другие. Их сегодня очень много появляется. Они торгуют биодобавками, они торгуют там кремы, зубные пасты, порошки, пятновыводители, посуда, что угодно. Вот, что угодно. Почему этим нельзя заниматься? Потому что это дело на обмане построено. Я встретил одного человека из России, который, будучи неверующим, возглавлял сетевой маркетинг, причем на высоком уровне. Он проводил презентации. Презентация – это собираются эти все распространители и в их присутствии рекламируют продукцию, рассказывают, как это все надо делать. Специальные курсы у них есть, как надо обрабатывать клиента, чтобы он купил обязательно. Продукция, как правило, очень дорогая, которая не стоит этих денег. Не стоит. Она стоит, как правило, во много раз дешевле, чем ее предлагают. Просто действует сильная реклама, психология, и люди на это попадаются. И этот человек, который сильно посвящен был, случилось, что он уверовал. Уверовал. И когда он стал читать Библию, он говорит, что я делаю? Да, он деньги имел. Но он говорит, это же нельзя так. Если я верующий человек, я не имею права этим заниматься. И он оставил это. Полностью оставил. И пошел работать просто рабочим. Он мне объяснил, поскольку на высоком уровне он этим занимался, он объяснил всю суть этой системы. Он говорит, во главе этих компаний работают сильные психологи. Они разрабатывают подходы, как организовать продажу этой продукции. И он назвал мне несколько пунктов. У меня где-то этот листочек есть, если я его быстро найду. Вот. То как оно это все работает. Вот. Значит, первое, что они должны были сделать, это продать фирму, в кавычках. Продать фирму, это имеется в виду разрекламировать название. Они это красиво умеют делать, они это преподносят. Наша фирма столько-то на рынке, столько-то лет, вот такие успехи, она зарекомендовала себя, там все, они так красиво все это преподносят, что хочешь, не хочешь, поверишь. Вот. Не нашел этот листочек. Хочешь, не хочешь, поверишь. Вот. Второе. Они рекламируют свою продукцию, как бы не желая ее продать. И они не должны покупателю дать знать, что они хотят сбыть продукцию. Но в них всегда есть цель сбыть продукцию. Всегда. Потому что за этим деньги стоят. И третий вопрос – это вовлечь людей еще в эту компанию, чтобы от них деньги теперь шли в карман. И это не христианские принципы в этих компаниях. Я в одну церковь у нас на Украине приехал как-то, а там целый ряд людей занимаются распространением продукции Amway или NSP, не помню. Там, ну, многие покупают это, платят за эту зубную пасту втридорога, она страшно дорого стоит, в несколько раз дороже, чем обычная паста. И все так верят, что она сильно чистит зубы хорошо, там все натуральное, там такая реклама, там просто поверишь и все. И мне этот человек, который в этой системе работал, он говорит, что эта продукция, она этого не стоит. Никогда она не стоит этих денег. Просто работает реклама, убеждение. И люди должны купить. И теперь в эту церковь, когда приехал, а там целый ряд людей занимаются этим делом. Я провел беседу, объяснил, что этим не надо заниматься. Кто купил, уже пользуется, ну пусть пользуется, но распространителями быть верующим нельзя. Это целая религия. Целая религия со своими законами, правилами и поклонением. Вот. Я говорю, будет беда, если кто этим будет продолжать заниматься. Они не поверили, потому что влиятельные люди этим занимались в церкви. Не поверили. Прошло год времени, я их предупредил, будет жатва у вас. Плохая жатва. Эти люди потерпят крушение в духовной жизни. Они мне не верили. Пресвитер занял позицию выжидательную. Кто его знает, как оно будет? Ну, вроде и греха нету явно, вроде, ну, как бы честно все. Прошло год времени. 5 человек этих дистрибьюторов, которые распространяют, пошли на отлучение. По разным причинам. Тот веру потерял, тот в блуд впал, тот в харизматы ушел, тот собрание бросил, тот еще что-то. Все ушли. За один год 5 человек потеряли. И когда это случилось, они собрались тогда и забили тревогу. Что же мы делаем? Мы же губим церковь. И они приняли решение, чтобы распространителями никто не был. Никто, чтобы не был. И они за это покаялись, и пришлось им это оставить. Это серьезный вопрос, друзья. Этим не нужно верующим заниматься. Этими всеми компаниями. Это не наше дело. Кроме того, я вам скажу, я был сильно удивлен. Когда мне пришлось в одной местности молиться с сестрой, она пожелала крещение принять. И когда она исповедовалась, открылось, что она бесновата в сильной степени. И когда мы стали молиться, там на этом служении вот брата Петра и папа был, и другие братья были очевидцы, когда молились, и было дано повеление именем Иисуса Христа, чтобы дух нечистый отвечал, как его имя. И он ответил, Гербалайф. Я у нее спросил, какое ты имеешь отношение к Гербалайфу? Она говорит, я была дистрибьютор, я проводила презентации, я была посвящена в эту компанию биодобавки пищевые распространять. И она оказалась одержима духом этой компании. Это серьезные вещи. У меня глаза стали открываться. Почему люди этим захвачены? Потом я нашел в одном городе верующие принимали сетевой маркетинг компания Тяньши. Тоже чаи, биодобавки там и все прочее. Для здоровья, натуральные препараты, там все, там кальций, там все лечит, там здоровье 100% будет. Реклама красивейшая. И когда я у них попросил, дайте мне почитать, они мне суют рекламу. Рекламу. Но реклама всегда красочная там, сильно красочная. На это денег не жалею. Убедить надо. Но когда они мне дали другую книжечку, там у них есть Фарида Бикбаева, такая женщина, которая в высоких там положениях в этой компании. И она раскрывает суть этой компании. И как работают их биодобавки, их принцип. И у меня эта книжечка есть дома. Я попросил, чтобы с собой была. И она там пишет, что эти биодобавки изготовлены по рецептам, которым 5000 лет. Экстрасенсы проверили эти биодобавки, они излучают энергию, которая порчи, сглазы лечит, которая душу лечит. Лекарственные препараты в аптеке только тело лечат, а наши препараты еще и душу лечат и снимают эти проклятия, порчи и сглазы. Вот это приехали. И я думаю, вот эта система. И где я в церквях встречал людей, которые пользуются этой продукцией, оказывается, у них всегда духовные проблемы. То мысли богохульные, то спят на собрании, то молитвы нету, то еще какие-то проблемы. И это серьезный вопрос. Серьезный вопрос. Вращаться в этих кругах верующим нельзя. Среди этих распространителей это не наша сфера. И поэтому, если кто здесь занимался, освобождайтесь поскорее от этого. Если кто купил, ну жалко ваших денег просто. Вы выбросили деньги. А кто распространял, оставьте это. Что еще мне сказал этот человек, который уверовал и был распространитель очень, ну, сильно там. Он говорит, в наших кругах стоит острый вопрос, где найти рынок сбыта, побольше вовлечь людей. И у нас, говорит, всегда прицел был на верующих людей. Почему? Психологи знают, что верующие люди друг другу верят. Верят. И если брат или сестра распространяет продукцию, скажет, брат, да прекрасно, да, сестра, да возьми, да ты представляешь, да это экономно, да, да. И там как раз хвалит, и сестра и брат верит, это же не безбожник, это же брат, сестра рекламирует. А там за этим всем стоят деньги, там нужно забрать деньги у тебя с кармана. И поэтому доверяют, а раз доверяют, сильно будет распространяться эта сеть, верующие они связи имеют и в других городах, и только выйти на этот рынок, это пойдет распространяться мгновенно, и деньги пойдут людям определенным. Поэтому серьезный это вопрос. Если там нету оккультизма, там есть обман. В этой рекламе деньги лишние отдаем и гоняемся за пустотою. Верующим распространителями нельзя быть. Поэтому нужно сделать выводы. Вопросы по этому есть? Пожалуйста. Братья и сестры, перед тем, как я тему буду говорить, я хотел немного еще дополнить по вчерашнему вопросу о сетевом маркетинге. Немножко, как бы, информации. Когда мне пришлось беседовать с человеком, который сильно в этом деле преуспел, будучи неверующим, а когда уверовал, пришлось ему это оставить. И он говорит, я твердо уверен, что вся эта система, она не христианская и не для верующих людей. И вот он какие несколько моментов объяснил, что всем, кто распространяет продукцию сетевого маркетинга, им нужно рассказывать легенду в начале. Чтобы сбыть продукцию, надо сначала продать, в кавычках, фирму, а потом продать продукцию. То есть сначала дать основание вере в продукцию. Продукция, как правило, дорогая, очень дорогая. И поэтому для начала надо дать основание вере в продукцию. Это в ихних кругах, когда эти все распространители собираются, они там это все обговаривают, как бы более успешно вытащить деньги из кармана людей. И поэтому у них свои тактика, психология. И вот у них такая цель – дать основание вере в продукцию. Будут хвалить на все лады, переливаться, будут рассказывать, будут так утверждать, что эта продукция просто лучше в мире нету. И человеку ничего не остается, как брать деньги в долг и покупать эту продукцию. Три цели сотрудников системы. Это он тоже так рассказал. Покупатель не должен знать, что я ему хочу продать товар. Вот это у них такая система. Вот. Я думаю, может быть, не все профессионалы, распространители, могут этого не знать и не практиковать. И иногда, ну, по-своему распространяют продукцию, как умеют, кто как. Но те, кто профессионалы, у них так построено. Значит, здесь первая цель – продавать всегда товар, не давая знать, что хочу продать. Вот это они так учат своих всех этих распространителей на этих всех семинарах своих. Продавать всегда, не давая знать, что хочешь продать. И это обман есть. И этим верующим нельзя заниматься. Дальше. Заказ презентаций новых. Презентация – это показ продукции. Агитация. Они делают очень такие показательные шоу, рассказывают примеры, показывают, кто как обогатился, кто сколько заработал, чтобы этих распространителей зарядить вот этим духом, чтобы они посвящены в эту систему были и гнались за прибылью. И там выступают люди на презентациях, они рассказывают, вот я вот столько времени занимаюсь, вот у меня такой успех, я вот столько людей привлек в эту систему, они стали распространителями, теперь я деньги получаю, я теперь позволяю себе то и другое. И люди рты открыли и слушают, и уже считают в уме, слушай, если я двоих привлеку, и они станут распространять продукцию, от них прибыль мне вот столько пойдет. А эти два, если они еще привлекут, они уже будет 8 человек, и прибыль и мне пойдет. А те 8 уже будет 32, и мне опять пойдет деньги. И вот они сидят уже в уме своем, считают доходы. Вот. Это не Божий путь. И вот это они заняты привлечением новых сотрудников. Что еще он серьезное сказал? На этих презентациях они... Таким, знаете, хижим взглядом они смотрят на всех этих распространителей. И у них какая цель? Формировать мышление покупателя. Вот это ихняя цель. И они будут эту цель достигать. У них есть психологические трюки специальные, подходы, как покупателя с покупателем говорить. Вот, не дают ему опомниться, быстрая речь, быстро перечислить достоинства продукции и все. И там целая система у них, не хочу об этом говорить. Почему он говорит, что во главе этих всех сетевого маркетинга стоят сильно обученные психологи, которые вот, работают, чтобы порабощать сознание людей и на этом делать большие деньги. Поэтому это целая религия. Целая религия, для этого надо быть посвященным. Пусть Господь от этого сохранит. Кто занимался продажей, я советую покаяться и работать своими руками, а не в этих сетях находиться, чтобы быть духовным человеком. Мне много приходится по церквям бывать, сотни церквей посещать и видеть жизнь людей. И я вижу, что все распространители продукции – это не духовные люди. Все до единого. Ни разу не встретил духовного человека, который бы посвящен был в эти все системы сетевого маркетинга. Обычно у них есть духовные проблемы. Проблемы лично с Богом, проблемы с церковью, со служением проблемы и так дальше. Это не наш путь. Надо покаяться и это оставить.